другим содержанием. Как это часто делают на сцене в подобных случаях, он просто заглядывал в вырез ее платья. Именно это и заставляло его на мгновенно замолчать, а не что-нибудь другое. Публика, разумеется, реагировала, ибо, как известно, подобные вещи всегда действуют безотказно. Публику нельзя винить, она не обязана знать, что замысел был иным. К тому же актер достаточно мастерски играл все это. Репетицию оркестра Феллини я впервые видел в Нью-Йорке. Это был день премьеры. В зале было человек 20. Потом мы пошли пообедать и снова проходили мимо кинотеатра. Теперь здесь стояла толпа. «А», — сказал я, — «все-таки Феллини берет свое». Но оказалось, что на новом сеансе шла уже какая-то комедия. Потом я думал, кто же прав в этой репетиции оркестра? Дирижер, который не любит своих оркестрантов, или оркестранты, которые не любят своего дирижера? И пришел к выводу, что прав все-таки дирижер. Он любит хотя бы музыку, а его оркестранты в лучшем случае любят свои инструменты. Нельзя ведь, любя музыку, слушать во время репетиции транзистор, по которому передают футбол. Феллини размышляет о странной ненависти к объединяющему началу. Его, видимо, что-то подобное волнует и в жизни, и в искусстве. Однажды готовились к спектаклю. Осваивали незнакомую маленькую сцену. Я сидел в зале. Вдруг я заметил, что актеры на сцене абсолютно не принимают меня во внимание. Они советуют друг другу, откуда кому нужно выходить и так далее. Я остолбенел. Спектакль как целое был моим созданием. И только я мог решить, как это целое на новой сцене видоизменить. Разумеется, я это сделал бы так, чтобы каждому из актеров было удобно, но сделать это должен я, и никто другой. И тогда я подумал, что у некоторых атрофировалось необходимое в любом деле чувство субординации. Чувство уважения к старшему по работе. 5 минут я сидел, оглушенный бессознательной бестактностью этих людей. И только когда я властно крикнул что-то, они вспомнили о том, что режиссер в зале. Какой-то странный этап в театральном искусстве. Люди как бы не понимают, что не объединенные во что-то целое, они проигрывают. Иногда приходится тратить часы, чтобы что-то объяснить актеру. Скажу фразу «он две», «я две, он четыре». Некоторых просто не переговоришь. Подобное стало каким-то дурным явлением, опасным и разрушительным. Не пришла костюмерша, сославшись на неточно составленное расписание. Актер, водившийся в роль Дон Жуана, последнюю свою репетицию вынужден был провести без костюма. Радист явился на 10 минут позже и еще полчаса гремел в радиорубке бобинами, с запозданием что-то приготовляя. Вместо актера, играющего Дон Карлоса, вышел кто-то другой, ранее мне в этой роли неизвестный. Оказалось, что у основного исполнителя за день до этого распухла нога. Репетиция происходила в декорациях другого спектакля, поскольку его премьера была на носу. Актеры в «Дон Жуане» по ходу действия катают по сцене огромное колесо от кареты. Оно въехало в тюль нового спектакля и разорвало его. Рабочие сцены переставляли декорации и одновременно грузили трейлеры. Предстояли гастроли. Из-за всего этого было шумно и нервно. В 12 часов ввод в «Дон Жуан» кончился, и началась другая репетиция. Когда подняли большие окна, оказалось, что подвешены они неверно. Точно такая же ошибка была и вчера. Ее обещали исправить, но не исправили. пока окна опускаются.